Глава вторая. Какой-то из мертвых миров. Неизвестный мертвый мир. Восточная стена на границе графских земель. Пара суток спустя. Да. Но теперь отпали любые вопросы, почему местные были уверены, что пройти дальше можно было лишь через какую-то там восточную крепость. Как выяснилось, все оказалось до идиотизма просто. Вот представьте себе огромнейшую такую стену, высотой порядка 3 километров. Но это не мое предположение, высказанное наобум. Это те вычисления, что подсунули мне как нейросеть с эскином, так и навигатор. Вершина, которая теряется где-то в заоблачной дали. К тому же о ее толщине можно лишь догадываться. Однако, чтобы выдержать такую громадину и не завалиться, она по определению должна быть просто невероятной, что-то около километра или полутора по предварительному расчету, выданному Кирой. Но и это еще не самое главное. Ладно бы это был камень с кучей выщербин и трещин, по которым хоть и с трудом, но все же можно перебраться через нее. Ага, как же, это не камень. Я это понял, еще только начав приближаться к этому невероятному строению, воздвигнутому кем-то. И кем, интересно? Это чистейший адамантит, который кто-то использовал для построения этой исполинской стены, простирающейся с севера на юг, от горизонта и до горизонта. Это кого же они так опасались, что воздвигли такую огромную стену? Пораженно посмотрел я на представшую моему взору картину. О том, что это некое рукотворное строение, говорили как минимум те руны, что были нанесены на внешнюю поверхность стены, покрывая буквально каждый ее квадратный сантиметр. При этом нанесены они были с такой филигранной точностью и с такой идеальной пропорциональностью, одинаковыми размерами и точно выверенным расположением относительно друг друга, что ни о какой случайности тут речи просто идти не могло. Искин вероятность такого события даже высчитывать не стал, обозначив ее как нулевую. Ну и кроме всего прочего, стена эта была идеально гладкой. Конечно, если не считать тех еле заметных царапин, что кто-то умудрился оставить на этом минерале. Да еще не просто где-то снизу, но, как мне кажется, по всей высоте этой огромнейшей стены. По крайней мере, та ее часть, что можно было рассмотреть, вся покрыта подобными еле заметными шрамами, оставленными на ней. «Невероятно!» Еще раз покачал головой я и развернулся на север. Где-то там, километрах в 10, находилась та самая восточная застава, к которой я добирался уже 2 сутки. «Угу, вот именно, добирался. Мне пришлось топать до этой стены, вернее, до той самой заставы пешком. В этом-то все и дело». Неизвестный мертвый мир. Леса и предгорья. Предыдущие 2 суток. Этот мир хоть и был переполнен ментальной энергией, но совершенно не подходил для магов в обычном понимании этого слова, которые могли бы ею воспользоваться. И это я смог выяснить уже буквально через 30 минут после того, как немного понаблюдал, пока это было возможным, за тем самым отрядом некого графа, что пытался захватить меня. Что, казалось бы, может быть сложного в такой простой задаче, как добраться из пункта А в пункт Б, особенно если учесть такую переменную, как магия, ну или в нашем конкретном случае тот ее подраздел, что касается создания порталов. Ведь подобных плетений в моем арсенале достаточно много. Да и магия после той последней встряски, когда я схлестнулся с демоном из мертвых миров, стало более часто рассматриваться мною как один из альтернативных путей решения тех или иных задач. А потому сейчас я, как только подумал о том, что мне необходимо, не тратя особо времени на дорогу, как-то добраться в ту самую точку Б, которая в моем случае являлась некая восточная застава, то решил воспользоваться созданием портального перехода. Координаты как точки закрепления портала или его открытия, так и точки выхода из него вычислить не составило труда. Вернее, даже не так. Было несколько плетений, для которых не требовалось внесение координат начальной точки открытия портального перехода. Это были как индивидуальные порталы, так и стационарные. Я решил воспользоваться одним из индивидуальных. Тащить за собой какую-то толпу или еще что-то я не собирался, так что данный вид портала мне подходил идеально. Дальше требовалось нарыть координаты для закрепления конечной точки портала. Но с этим прекрасно справился навигатор, когда я выделил необходимую область, куда бы хотел переместиться, и где бы должен был открыться портал. Он первоначально выдал мне какие-то непонятные координаты, которые и координатами-то было сложно назвать. Скорее, они походили на некий метрический образ или скан местности. Но потом, как только я задумался над тем, как же мне преобразовать их во что-то более удобоваримое и применимое в том плетении, которым я хотел воспользоваться, навигатор уже самостоятельно произвел все необходимые операции по преобразованию и выдал мне нужный набор координат, который идеально подходил к тому типу плетения, что я предполагал использовать. Вот так и вышло, что для открытия портала никаких возражений или особых препятствий, которые бы могли мне помешать, у меня не было. Правда, после того, как я получил конечную точку портала у восточной заставы, то понял, что маюсь дурью, и вообще-то мне необходимы координаты не для того, чтобы попасть в какую-то промежуточную точку своего маршрута, а для того, чтобы оказаться сразу в конечной, той, куда мне и следует попасть в конце концов. Так что теперь на руках у меня был уже новый набор координат. Ну вот я и готов к путешествию. Активация. И судя по карте, меня опять закидывает черт знает куда. Кстати, я даже не выпал в тот мир изнанки, под пространство. До него не дошло. Но ощущения такие, что все же мое тело прошло этот этап, и меня этак знатно вывернуло внутренностями наружу. А потом этот процесс повторился вновь. Проверяю, куда же меня занесло. И к своему огромному удивлению вижу, что я даже с места не сдвинулся ни на миллиметр. Я, конечно, не упертый баран, но решил все же проверить еще раз. Необходима была более основательная база под мою теорию. Только вот в этот раз координаты я выбрал чуть поближе. Ими стала та самая крепость. Активация. Ощущения все те же. Но при этом произошло невероятное. Я переместился. И переместился на целый миллиметр. Вот тут-то я и заподозрил неладное. Нужен был еще один эксперимент, чтобы подтвердить мою теорию. И я быстро вычисляю координаты, которые смог бы получить при использовании своей способности прыжка. Новая активация плетения. И все, как я предполагал. Оказываюсь там, где и должен был. Ну что же. Это хоть будет и не так быстро, как при сквозном портале, но тем не менее и не той же самой прогулкой, которую придется совершать на своих двоих. Поэтому я уже со спокойной душой делаю еще один прыжок и оторопело отплевываюсь от очередной порции болотной жижи. Не понял. Только и успел подумать я, как почувствовал приближающийся ко мне страх. Оцениваю свое положение. Благо, схема действий в такой ситуации уже была наработана в прошлый раз, и потому я вновь переношусь к берегу болота, но уже не дожидаясь тут появления какого-нибудь монстра наподобие того слизня, умеющего пользоваться прыжком не хуже меня, быстро захватываю с собой куб воды и скорым шагом углубляюсь в лес. Отойдя в этот раз для разнообразия от уже другого болота на пару километров, и, найдя вполне неприметное место, повторяю процедуру. Сначала по очистке воды, превращая ее первым делом в опасную непонятную жидкость, а потом и переводя в обычную воду. И только тут соображаю, что, в общем-то, делаю это зря. Необходимо было разобраться, почему я не смог воспользоваться прыжком. Хотя кое-какие догадки у меня уже появились, но все равно требовалось кое-что прояснить для большего понимания. Потому в этот раз я обошелся лишь повторной чисткой, стиркой и сушкой своей одежды, после чего она оказалась в моем подпространственном хранилище. Я же приготовился к новым экспериментам и новой порции грязи или болотной жижи. Очередной прыжок, и вновь я в болоте. Опять выбираюсь оттуда, Теперь падение в него не стало для меня неожиданностью, и я не наглотался этой противной болотной жижи. Но кое-какая схема стала прорисовываться. Перемещаться я мог лишь на какое-то неизвестное расстояние, при этом при пересечении некой неизвестной границы меня закидывало очень нереально далеко назад. Пару раз я даже оказался не то что на болоте, из которого выбрался в первый раз, а где-то по другую его сторону. Так что мне пришлось еще и оттуда перебираться, благо хватило мозгов и одного прыжка, чтобы сообразить, что перемещаться над болотом можно вполне себе спокойно. Поэтому мне лишь пришлось добраться до него и пересечь его границу, и я, воспользовавшись прыжком, несколько раз пересек его полностью. За одно пересечение добраться до противоположного берега у меня не вышло. Не хватило дальности прыжка. Вот так вот я и выяснил то, что в этом мире, переполненном ментальной энергией, магия работает как-то до невозможности странно, иногда подчиняясь, но чаще не подчиняясь общеизвестным законам магии и правилам по работе с нею. И только разобравшись в этом, я вытащил кое-какие упоминания похожих эффектов, правда, менее глобальных, с которыми встречался тот самый демон из мертвого мира Куций. Там, откуда он был родом, тоже наблюдались подобные аномалии в поведении магических констант, принятых во всех остальных мирах. Но, тем не менее, они не были настолько глобальными, как в этом мире. О таком эффекте, как перенос куда-то не в том направлении при совершении прыжка, он вообще не слышал. До сего дня это плетение, и уж тем более способность подобного плана, считалось наиболее стабильно работающим даже там, где все остальное было неприменимо. Вот так я и дошел до той простой мысли, что оказался где-то в мертвых мирах. Притом, если среди мертвых миров есть тот, который можно посчитать его самой глубокой и темной дырой, то так получается, что я оказался где-то очень недалеко от нее. Так вот и выходило, что если тут пользоваться прыжком, то рано или поздно можно оказаться не просто где-то очень далеко, а там, куда Макар телят не гонял, и потому я сейчас, потеряв на своих экспериментах несколько часов, топаю пешком по маршруту, предложенному навигатором. И вот тут-то выяснилась и еще одна непонятная странность этого мира, хотя она может быть связана с теми нестабильными аномалиями, порой виденными мною. Тот маршрут, что предложил мне навигатор, дабы максимально быстро и безопасно добраться до искомой крепости, периодически изменялся. Например, как это произошло сейчас. Мне предстояло сделать круг в десяток километров, хотя буквально еще несколько минут назад навигатор предлагал пройти прямо насквозь небольшую рощицу, лежащую на пути. Но что-то не было у меня никакого желания выяснять причину того, а почему же он так резко решил изменить свое решение и перестроить тот маршрут, что предлагал ранее. Так я и прошел без приключений практически двое суток с одной ночевкой, устроенной в кроне дерева, кстати, тоже порекомендованный навигатором. Но не именно в кроне дерева, а в наиболее безопасном в данной местности месте ночевки на следующие 6 часов. Тут тоже был небольшой казус. Как оказалось, в понимании навигатора безопасная ночевка и безопасная ночевка длительностью 6 часов – это два разных понятия. Так как в первом случае он предложил изменить маршрут на несколько километров, добравшись до каких-то небольших скал посреди леса. Однако, когда я подумал, что туда топать еще час, а из тех 6 часов, что я себе отвел на отдых, тратить час или полтора на дорогу неразумно, мне было предложено новое место, причем гораздо ближе, и над новой точкой была небольшая пометка «Приемлемый уровень безопасности в течение ближайших 6,5 часов». Вот это-то меня удивило и заставило более обдуманно и взвешенно давать задания на построение того или иного маршрута для навигатора. И это себя вполне оправдало. Если в первый день я еще замечал где-то поблизости от себя различных хищников или странные магические аномалии, то после того, как внес поправку на максимально возможный уровень безопасности, то даже эти встречи пропали. Вот так и получилось, что я добрался до этой нереальной стены, отделяющей восточную часть земель графства от их западной части, совершенно без приключений. Хотелось бы сказать, что было скучно, Но как-то ничего подобного я не ощущал. Наоборот, был рад, что удалось оказаться тут без каких-либо неприятностей и неожиданных сюрпризов. И теперь я двигался на север. Неизвестный мертвый мир. Восточная стена на границе графских земель. Некоторое время спустя. «Опять изменился?» – удивился я. Навигатор уже некоторое время не перестраивал мой маршрут, и я подумал о том, что путь вблизи стены достаточно безопасен. Но как бы не так. До той самой заставы оставалось еще что-то около 3 километров. «Столько же, сколько эта стена в высоту», – мысленно усмехнулся я. «Как новое изменение маршрута, при этом еще и пометка. Перейти в режим незаметности». Получается, что полностью той опасности, что меня там поджидает, я избежать не смогу. К тому же она еще и завязана на то, что меня можно заметить. Противник или хищник, сообразил я. Только вот в том-то и дело, что ни сама карта, ни мои способности не могли ничего заметить впереди. Да и маршрут сместился не так сильно, чтобы это как-то существенно повлияло на дальнейший путь. Всего с 50 метров в сторону отойти-то и придется, констатировал я. С этой мыслью я двинулся вперед. Так, а вот это интересно. Причина, по которой маршрут не слишком изменился, стала понятна достаточно быстро. Я как-то не поглядел, что же находится на том изгибе, который мне придется совершать, обойдя его. А все оказалось до идиотизма просто. Буквально в нескольких десятках метров от того места, где я сейчас находился, со стороны леса к стене подходил какой-то тракт, который одной своей стороной практически шел вдоль стены, а вот с другого края он граничил с заболоченным лесом. И вот как раз по краю болота я и должен был обогнуть небольшой участок. Дальше в болото уйти бы не получилось, там, судя по тому, что я видел, находилась какая-то аномалия. Ну а причиной того, почему я все же должен был двигаться по краю заболоченного леса, а не по тракту, была маленькая такая битва, разгоревшаяся на нем. Прижавшись к стене и заняв круговую оборону там, стараясь отбить нападение каких-то приземистых монстров, похожих на распластавшихся по земле тараканов, только вот с больно уж неприятно выглядящими мордами, больше присущими каким-нибудь хищникам из кошмарных снов, стояла 5 архидемонов, как я понимаю, при том уже перешедших в свою боевую ипостась. Сначала я никак не мог понять, чем же были так опасны монстры. Вроде они и не проявляют особой активности. Просто недолго постоят напротив демонов, после чего потихоньку приближаются к ним. Не особо длинных лап с когтями, которые могли бы разорвать на части врага. Никаких-то там огромных пастей с клыками или зубами акулы, представляющих угрозу. Ничего такого, если, конечно, не считать, что выглядели они до невменяемости отталкивающе. Просто ползут вперед и все. При этом сами демоны, замерев в одной и той же позе, ожидают их нападения. И только я об этом подумал, как произошло странное. Один из демонов стал оседать на землю, тогда как 4 оставшихся даже не обратили на это внимания. Они все так же стояли и наблюдали за приближающимися к ним тараканоподобными монстрами. Не понял. Я с удивлением заметил, как от ближайшего к завалившемуся демону таракана протянулся едва заметный луч и уперся в голову другого обороняющегося. И только он ее коснулся, как в прямом смысле растворился. Тогда как в этот же самый миг демон, который стал новой целью, слегка пошатнулся, но вроде как устоял на ногах, хотя его взгляд слегка поплыл. Мне это стало понятно потому, что он начал более часто моргать, будто стараясь согнать с себя сон и усталость. «Так это ментальное воздействие?» – поразился я. Только вот странным было то, что я ничего не видел и не чувствовал. Создавалось такое впечатление, что эти тараканы воздействуют не на ментальное поле, а на метрическую матрицу. В этом случае никакого внешнего проявления не будет. Можно заметить только первоначальную активацию воздействующего влияния, как вспышкой мелькнуло в моей голове. И именно это я обнаружил, когда этот таракан переключился на другого демона. И вот это уже непонятно. Монстры, которые влияют, да еще и целенаправленно на метрические матрицы? Теперь понятно, почему навигатор посчитал их опасными противниками. К тому же о них мне больше ничего не известно. Но вот очередная дилемма. Сам я при своем уровне защиты смогу противостоять тем, кто воздействует на метрическую матрицу. Кстати, похоже, для самого навигатора, или что вернее для тех, кто его когда-то создал, воздействие на метрическую матрицу считалось опасным, и они не могли противостоять ему, хотя и знали о его существовании. Интересная мысль. Но пока оставим ее. Необходимо понять, стоит ли вмешиваться в это уже проигранное демонами сражение или нет. Я уже давно был лишен чувства сопереживания, но мне необходима информация об этом мире. А ее я смогу получить только от живых, хоть они и будут находиться без сознания. Решено. Действуем. Хорошо, что Симп начал сканирование противников. А в данный момент это как демоны, так и монстры. Еще в тот момент, когда мы их только обнаружили. И как оказалось, проще сначала вырубить демонов, пробив их защиту, что несколько отвлечет тараканов и позволит напасть уже на них. Так что алгоритм действий в скором времени был готов. Благо при нападении на демонов не требовалось моего непосредственного присутствия вблизи них. А вот с монстрами оказалось несколько сложнее. Работать придется как на ментально-метрическом уровне, так и оружием, и это хорошо. Будет меньше вопросов ко мне у демонов, что рано или поздно придут в себя. «Вот черт», — сообразил я. «В своей излюбленной манере с использованием прыжка работать не получится». И только я об этом подумал, как навигатор отобразил на карте странную область, в которой сейчас находились как я, так и монстры с демонами. «И что это?» — удивился я. «Зона безопасного использования микроперемещений в пространстве», — возникло понимание в моем сознании, явно сформированное там навигатором, так как до этого своего вопроса я даже не знал, что он способен вычислять подобные участки в пространстве. И как ответ на эти мои мысли пришло следующее. Подобное стало возможно после получения более подробной метрическо-ментальной и информационной карты местности. А вот теперь я действительно не понял. Получается, что первоначально он пользовался чем-то обобщенным или достаточно упрощенным, чтобы суметь собрать первоначальные данные по какому-то ускоренному механизму сканирования или получения информации. Сейчас же он сообщил мне о том, что им постоянно ведется работа по изучению и исследованию этого мира. И на данный момент уже собрана более полная информация о нем, и с этого времени навигатор способен уже работать по более усложненной схеме, предоставляя гораздо более подробную информацию. «Невероятно!» — быстро прикинул я предоставленные возможности. Так получается, что качество построения маршрута могло измениться не только с более конкретной формулировкой, заданной мною, но и с более оптимальной и эффективной работой самого навигатора в связи с поступлением к нему новых данных об этом мире. Ладно, это пока в сторону. Сейчас же вносим новые условия в составление алгоритма нападения на монстров. Теперь необходимо еще учесть и возможность использования прыжка. Как только Симп получил новую установку, он мгновенно внес изменения в план проведения нашей атаки на монстров. Ну что ж, а теперь поехали. Первый этап. Отключение демонов. С этим справились без особых проблем, я оказался прав. Практически одновременное отключение демонов и их переход в бессознательное состояние вызвали некоторое замешательство у этих тараканов-переростков. И они притормозили свою атаку. Не знаю, что уж они пытались сделать, не разобраться же в происходящем. Однако это мне дало некоторое время. Я приступил ко второму этапу своего плана. А дальше уже закрутилась круговерть перемещений при помощи прыжка, метрических атак, ментального воздействия и добивающих ударов. Я хотел первоначально отключить этих монстров, чтобы более подробно изучить их и по возможности перетащить, если не их способности, то хотя бы то, что можно посчитать их воспоминаниями. Больно уж разумно вели они себя как во время нападения на демонов, так и во время моей атаки. Но это оказалось лишним. Их метрическая матрица была несовместима с моей даже частично. Но по ментальному слепку их памяти Симп сообщил, что даже если у меня и получится вытащить из их головы какую-то информацию, то разобрать ее смысл не будет никакого шанса. Если эти тараканы и были разумными, то мыслили мы с ними совершенно различными категориями, которые даже принципиально не пересекались ни по каким схожим понятиям. Это были совершенно чуждые нам существа. В отличие от тех же демонов, с которыми все прошло нормально. И теперь осталось лишь дождаться, пока те придут в себя. Мертвый мир. Восточные земли графства. Тракт у стены. Некоторое время спустя. Гаиса резко пришла в себя. «Я все еще жива?» – удивилась девушка. Все, что она помнила, это как их небольшой отряд нарвался на нескольких монстров из гиблых земель, попавших сюда через какую-то аномалию. «Мертвый мир. Восточные земли графства. Тракт у стены. Некоторое время назад». О подобных существах она даже не слышала. Гаиса знала, что среди подобных тварей, порождений взбесившейся магии древних войн, очень много тех, кто наделен магическими способностями. Потому брату и пришлось взять ее с собой, когда он отправился в Восточные земли. Без мага, который сможет установить магическую защиту, тут было не выжить. Но, как оказалось, встречались и такие монстры, для которых был не опасен даже молодой магистр, один из лучших выпускников Академии магии, которым и являлась девушка. Демонесса даже не представляла, что установленный ею щит кто-то может разрушить менее чем за несколько минут. И как только щит пал, все члены их отряда почувствовали настоящую силу и мощь тех монстров, что напали на них. Давление на их разум возрастало. Демонесса почувствовала, что эти монстры стараются пробиться в их сознание и подчинить его. Но пока это у них не получалось. Все-таки все бойцы в их отряде – это чистокровные архидемоны из касты повелителей. Хоть и такие же, как и она с братом, бастарды, но тем не менее древняя кровь повелителей в них сильна. И потому хоть сейчас и спало поле, что до сих пор сдерживало атаки этих монстров, но демоны все еще держались. Но так продолжаться долго не могло. Даже разум архидемона можно подчинить, и сама Гаиса знала это лучше многих. Ведь кроме того, что она прирожденный маг хаоса, так она была еще и магом разума, так что сейчас не стоило надеяться только на природные щиты магической защиты. Поняв, что никак не сможет противостоять этим монстрам в одиночку, и только своими силами девушка крикнула: «Гаслан, они прорвали мое поле, активируйте те амулеты, что я вам дала, быстро!» И сама воспользовалась своим же советом. Еще один щит разума не будет лишним, тем более против таких непредсказуемых противников. «Отходите к стене», — между тем приказал ее брат, оглянувшись, — «постараемся продержаться». И проследив, как его бойцы организованно стали отступать к стене, он посмотрел на девушку. «Гаиса», — обратился он к своей сестре, — «ты успела переслать за заставу сигнал о помощи?» «Да», — только и ответила девушка, — «как только поняла, что с ними мне одной не справиться». И только она это сказала, — как почувствовала очередное магическое давление, которое оказывали на них монстры. «Они опять атакуют, я ставлю щит, не отходите от меня». «Понял», — ответил брат. В этот раз щит продержался еще меньше. «Как быстро подойдет помощь?» — спросил кто-то из воинов. «Не раньше получаса», — ответил ему Гаслан, — «нужно держаться». Он приготовился к атаке, ведь монстры подобрались к нему уже достаточно близко. Но те почему-то на некоторое время замерли на месте. «Почему они не нападают?» — спросил кто-то другой, тоже обратив на это внимание. «Это магические твари», — ответила вместо брата демонесса. «Им нет необходимости атаковать нас. Они постараются задавить нас силой на расстоянии». И она выставила новый щит. Но тот все так же быстро разрушился. Между тем, отряд уже практически отошел к стене, которая гарантировала хоть какую-то защиту со спины. В тот момент, когда Гаиса прижалась к ней, а девушка отходила самой первой, ведь она должна была защищать отряд, тогда как остальные прикрывали ее, молодая магиня почувствовала, как вблизи этого наследия древних войн перестала действовать вся ее магическая защита. Демонесса попробовала воспроизвести простое магическое атакующее заклинание, но оно не сработало. Быстро все к стене, мгновенно сообразив, в чем дело, сказала она остальным. «Тут они не смогут атаковать нас магически». Я о таком, кажется, слышала, но сама не сталкивалась с подобным явлением. И, поясняя для всех, добавила, «Магия тут не работает». «Это хорошо», – пробормотал брат, выставив свой длинный меч в сторону монстра и подходя ближе. «Их не так много, всего шестеро. Чуть больше, чем нас. Мы продержимся, даже если они нападут». Девушка кивнула. Сейчас рядом с нею стояли и остальные воины из отряда ее брата. «И это везде так?» – поинтересовался один из них. «Нет», – отрицательно покачала головой девушка, – «не везде. Есть какие-то определенные участки стены, и нам повезло, что мы оказались вблизи них». Ее брат в этот момент указал в сторону остановившихся монстров, которые даже не пытались приблизиться к ним. «И, похоже, не только мы это знаем», – произнес он. «Вот это и странно», – ответила ему Гаиса. «Монстры не должны чувствовать подобных зон, ведь они ничем не отличаются ото всех остальных». И только она это произнесла, как ее тело парализовало. А что-то неимоверно могучее стало продавливать защиту ее разума, разрушая ментальные щиты, установленные там один за другим. «Так это было ловушкой», – в изумлении подумала Демонесса, не в силах отвести взгляда от странных и нереальных глаз монстра, стоящего прямо напротив нее, и будто заглядывающего ей в сознание. «Мы сами дали им преимущество, укрывшись в этой аномалии и разрушив все свои щиты, кроме тех, что дала нам природа. И сейчас эти твари пытаются прогрызть и их». Вот она заметила, как свалился один из демонов. Она этого даже не видела, а просто услышала. И в следующее мгновение давление на ее разум возросло многократно. Щиты стали слетать с неимоверной скоростью. «Мы не продержимся». Это было последней мыслью перед тем, как она потеряла сознание. Мертвый мир. Восточные земли графства. Тракт у стены. Некоторое время спустя. «Возможно, что-то случилось, и монстры ушли?» – подумала Гаиса. «Или их кто-то спугнул? Наверное, подоспела помощь с заставы?» Но ничего не было слышно. Будто тут, кроме нее, одной вообще никого нет. И просканировать окрестности она не могла. Магиня находилась все там же, где на них и напали эти твари. В зоне, где не действовала магия. Пока девушка приходила в себя и пыталась разобраться, что же произошло и где они находятся, раздался неожиданный шум. «Мужики, вы поосторожней там!» – раздался насмешливый голос. «Я вас тут слегка связал на случай, если вы начнете делать глупости. И, кстати, вы начали». После чего девушка услышала неторопливые шаги. Но неизвестный шел не в сторону шума, а явно он направлялся именно к ней. Гаиса сжалась, ожидая худшего. Тут же послышался скрежет зубов ее брата. «Не тронь ее, урод!» – услышала она его взбешенный голос. Гаслан так же, как и девушка, сообразил, куда направился незнакомец. Но того совершенно не тронули слова ее брата. Неизвестный как шел, так и продолжил идти к лежащей на земле девушке. «Не могу пользоваться магией», – заметались суматошные мысли у нее в голове. «Даже сопротивляться не смогу. Этот не стал перетаскивать нас в другое место, будто знал, что тут я буду лишена своих сил». И как раз в этот момент Гаиса услышала тихий шорох за своей спиной. «Все», – только и подумала она, прикусив губу и зажмурив глаза, ожидая развязки. Она даже забыла о том, что может оказать сопротивление. И так, ведь она архидемон, и много сильнее любого другого. Впрочем, в общем-то, как и все остальные в их небольшом отряде. Будто что-то не давало ей возможности пошевелиться или сдвинуться с места. Никогда девушка не думала, что с нею все произойдет именно так. «Эй!» Кто-то слегка потрогал Демонессу за плечо. «Я гляжу, ты тут наиболее рассудительная и спокойная. По крайней мере, не срываешься и не кидаешься ни на кого. Так что давай я сниму с тебя путы, и ты сама уж разбирайся со своими чересчур буйными товарищами». После чего Гаиса почувствовала, что и правда кто-то срезал веревку, которую она даже до тех пор, пока к ней не прикоснулись, и не замечала. «Так вот, что мне не давало пошевелиться», – пораженно осознала она. Демонесса даже не представляла, что кого-то можно связать так, что он не будет ощущать этого. При этом и сам не сможет хотя бы пошевельнуться или шелохнуться. «Ну все», — сказал неизвестный, — «ты свободна». После этого он немного отошел назад, давая девушке возможность подняться с земли. Гаиса встает и медленно оборачивается в сторону говорившего. Напротив нее стоит парень, на архидемона или кого-то из высших не похож. Судя по внешнему виду, достаточно молодой, странного медного цвета волосы, холодный спокойный взгляд, который рассматривает ее в ответ. Неброская, совершенно обычная одежда, пара мечей, рукояти которых выглядывают из-за плеч, и, что необычно, никаких доспехов. В этом демонесса была уверена. «Более точно пойму, только когда мне станет доступна магия», — мысленно прокомментировала девушка. «Все-таки она, хоть и незаконно рожденная, но дочь одного из повелителей доменов, и потому воспитывали ее наравне с ее старшим братом и другими детьми аристократов. Так что отличить опасного противника от обычного демона демонесса могла без особого труда. Только вот сейчас перед ней стоял некто, от кого она не чувствовала совершенно никакой угрозы. Будто смотрит в абсолютное ничто, на пустое место. И это заставило насторожиться ее еще больше. «Он опасен даже больше, чем мы можем себе представить», — только и подумала девушка. Между тем парень перевел свой взгляд с Гаисы на связанных мужчин, лежащих чуть в стороне, и сказал: «Там у стены я сложил ваше оружие». Он кивнул в нужном направлении. «Так что, если есть желание, то можешь воспользоваться им и освободить этих». Сам же тем временем отошел обратно, как раз туда, откуда и послышались его шаги в самый первый момент. Гаиса кивнула. «Спасибо», — только и сказала она, смотря вслед этому странному парню. И тут ее взгляд наткнулся на трупы тех самых монстров, которые напали на них. «Так они никуда не делись», — только и прошептала она, глядя на валяющиеся тела. «Ну да», — раздался спокойный голос. Оказывается, тот, кто их спас, прекрасно расслышал ее негромкий шепот. «Куда они денутся-то? Падальщики не примутся пировать, пока мы отсюда не свалим. Так что валяются все еще, но это, надеюсь, ненадолго». И парень кивнул в направлении трупов. Демонесса вновь посмотрела в сторону монстров, а потом перевела свой взгляд на спокойно сидящего у края тракта парня, и теперь у нее не было никаких сомнений в том, что она была права. «Этот неизвестный опасен, как бы странно он ни выглядел», — решила девушка. После чего, кивнув ему благодаря за это разъяснение, она быстро подошла к аккуратно сложенному оружию. Парень даже не пытался следить за ней, а сидел и о чем-то размышлял, уставившись в одну точку. Выбрав свою амуницию, она быстро накинула перевязь с мечами, а потом, вытянув из ножен кинжал, быстро подошла к своему брату и остальным демонам из их отряда. «Ну, как вы?» – спросила она, при этом сама разрезая веревки, удерживающие и стягивающие их. «Башка трещит», – ответил ей Гаслан и, искоса посмотрев на сидящего у обочины парня, негромко спросил: «Он тебе ничего не сделал?» «Нет», — уверенно покачала головой девушка. «Даже не приближался. Как я поняла, за все время только и сделал, что связал. Но это, я так поняла, мера предосторожности. Он не знал, чего от нас ожидать». «Понятно», — пробормотал брат, после чего встал и, подойдя к сложенному оружию, принялся выбирать из него свое. Через пару минут экипированы были уже все из них. За это время парень, спасший их, так ни разу и не повернулся в их сторону, будто ему они были совершенно неинтересны. «Ну, пойдемте, познакомимся с ним, что ли», — усмехнулся брат девушки, потирая затылок. И только сейчас Гаиса заметила там огромную такую шишку. «Так это был ты тем неугомонным, что устроил весь этот переполох?» — усмехнулась демонесса. «Не только», — улыбнулся ее брат. «Парни вон тоже попытались развязаться, но только мне посчастливилось долбануться об какую-то каменную глыбу». И он еще раз потрогал свой затылок. После чего махнул им рукой, и они направились в сторону спокойно сидящего демона, который развернулся к ним лицом, перестав изображать из себя безучастную ко всему статую. Неизвестный мертвый мир. Восточная стена на границе графских земель. Некоторое время спустя. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что те тараканоподобные монстры были разумными. В этом я убедился в тот момент, когда до меня дошло, где они все же зажали этих архидемонов. Вернее, даже не зажали, а подготовили вполне себе грамотную и продуманную ловушку. О ней я узнал только тогда, когда и сам оказался в зоне действия той аномалии, что действовала там. Вот почему они не приближались к демонам, сообразил я, когда подошел ближе. Это все тоже поле, где не работала магия. Или иные привнесенные способности. Только то, что дано от рождения или прописано в метрической матрице. И источник этого поля находился где-то в самой стене, которая возвышалась передо мной. Сами демоны, когда оказались тут, видимо, подумали, что это их шанс спастись от магического воздействия этих монстров. Но как бы не так. Те только и ждали, когда сами демоны останутся беззащитны перед ними и смогут противопоставить им лишь свои истинные умения. Конечно, и архидемонов не назовешь слабаками, но для шестерки этих тараканов, которые, судя по всему, сначала обездвижили их, а потом старались что-то сделать с их разумом, это не было проблемой. Ведь они вели бой на своей территории. Но это же сыграло и с ними самими злую шутку. Они и сами оказались не готовы к нападению, устроенному мной. А я-то еще гадал, почему так легко получилось разрушить их метрическую матрицу, пробив защиту. Но в том-то и дело, что и сами эти тараканы лишались своей защиты, когда оказывались в зоне действия этого поля. Там работала лишь их способность, позволяющая воздействовать на метрическую матрицу. И вот теперь я мог наблюдать за спасенными. «Не зря я все-таки предугадал их первую реакцию», — подумал я, наблюдая за тем, как шумом завалился один из них. «Во избежание, так сказать, я их не стал перетаскивать и связал, забрав оружие. Так, чтобы они поумерили свой пыл. Все ж демоны, и черт его знает, чего от них можно ожидать. Общение с ними в большинстве своем было для меня не очень положительным. Как правило, они хотели меня убить да покалечить». Поэтому я так и поступил. Но когда они пришли в себя, то развязал ту девушку, что была с ними в отряде. Как мне показалось, она наиболее выдержанная из них, да и рассудительная. По крайней мере, так говорили не только ее воспоминания. Кстати, эта демонесса оказалась магиней. К тому же очень необычной, по крайней мере, для демона. Кроме того, что она маг хаоса, так она оказалась еще и магом разума. И это тут было не редкостью. Что, в принципе, очень уж своеобразный нонсенс в демоническом мире. Среди местных магов было очень много тех, у кого были способности к еще какому-то типу магии. И связано это было с тем, что во многих из них тлел свой внутренний источник силы. Не было тут только светлых, по крайней мере, о подобных сама девушка не слышала. Что еще меня поразило во встреченных демонах, так это то, что некоторые из них могли иметь по две боевые ипостаси. Такими были как раз эта самая девушка и тот слишком буйный парень, который оказался ее братом. И вот сейчас вся эта дружная компания направлялась в мою сторону. «Приветствуем тебя!» От лица всего их отряда поздоровался со мной этот самый демон, брат девушки. «Я Гаслан, и позволь выразить тебе благодарность за наше спасение». Он перевел свой взгляд в сторону лежащих тел монстров. Я мысленно усмехнулся, мне стало интересно, как отреагирует этот архидемон на мою шутку, а потому вполне серьезно произнес в ответ. «Ну что же, выражай». Тот слегка опешил от моих слов и посмотрел в сторону девушки. Явно он не думал услышать именно их. Та лишь слегка улыбнулась, почему-то посмотрев мне в лицо. «Спасибо», — сказала она, обращаясь ко мне, и слегка наклонила голову, после чего перевела свой взгляд на брата. «Именно так выражают свою благодарность обычные люди, братец. Говорят «спасибо».» Тот лишь как-то слегка удивленно кивнул в ответ. «Спасибо», — повторил он за девушкой. «Пожалуйста», — слегка пожав плечами, ответил я. «Будет нужно, обращайтесь еще». Я указал ему глазами на веревки и тот камень, о который он приложился головой, когда пытался освободиться. Похоже, с архидемоном никогда так не разговаривали, потому что он опешил и как-то даже потерянно переводил свой взгляд с меня на камень и обратно, и, судя по всему, собирался делать это еще очень долго, но тут раздался мелодичный смех девушки, который заставил его остановиться и посмотреть на Демонессу. «Гаслан, да он шутит, не парься!» После этого она уже достаточно свободно и дружелюбно обратилась ко мне. «Я, кстати, Гаиса, его сестра», и она указала в сторону все еще с недоумением смотрящего на меня демона. «Ты это», — добавила она, смотря на демона, — «не обижайся», а дальше уже поясняя мне, в чем проблема. «Мой брат совершенно не понимает ни шуток, ни юмора, особенно когда находится в своей боевой ипостаси. И так по жизни бесчувственный чурбан. А тут он вообще превращается в своеобразного говорящего и с трудом думающего голема». После этого она с любовью, посмотрев на архидемона, добавила: «Но лучшего командира, чем он, найти сложно». «Понятно», — только и кивнул я в ответ. Девушка же перевела свой взгляд с меня на остальных демонов. «А это наш отряд», — сказала она и, обведя рукой стоящих рядом с нею воинов, представила их, после чего с ожиданием посмотрела в мою сторону. «Дим», — ответил я девушке и слегка наклонил голову, поняв, что же она хочет услышать от меня. «Приятно познакомиться», — произнесла девушка. Меня же в этом разговоре удивило и еще кое-что. Не знаю, права она или нет, но парни из их отряда действительно выражали очень мало эмоций, тогда как она будто светилась ими. «Может, это следствие или побочный эффект того, что они сейчас находятся в боевой ипостаси?» – предположил я. Так что разговаривала со мной в основном Гаиса. И потому неудивительно, что она как раз первой и поинтересовалась у меня. «А ты какими судьбами здесь и куда направляешься?» Но не успел я ответить, как она продолжила. «Мы вот сами возвращаемся на заставу. Были в рейде, но неудачно. Да еще и на обратном пути нарвались на этих монстров». Она, передернув плечами, показала в сторону трупов, оставшихся у стены. «Я тоже иду на заставу», — в свою очередь сказал я. «А чего скрывать? Все равно нам по пути с ними, возможно, с этим отрядом под шумок удастся и проникнуть на нее без особых проблем». «Да?» И она более пристально посмотрела на меня. А в следующее мгновение я заметил, как она активировала какое-то сканирующее плетение из того арсенала, что ей был известен. «Ага, проверяет, не маг ли я и не архидемон ли», — всплыли ее знания в моей голове. «Угу», — протянула она, когда получила какие-то результаты. «Не похож ты на тех, кто исследует древние развалины». «Правда, она оглянулась назад и, что-то прикинув, добавила. Хотя, как я понимаю, тебе это особо и не нужно». И уже менее подозрительно произнесла: «Тоже хочешь выбраться из этого мира и перебраться в нейтральный?» Я слегка удивился этому ее вопросу. «Почему ты так решила?» — спросил я у нее в ответ. «Ну а зачем еще кому-то лезть за Великую Восточную Стену, если он не хочет раздобыть пару артефактов времен войны древних и обменять их на возможность пройти сквозь портал? Мы вот тут именно за этим». И она показала рукой в сторону своего отряда. «Зачем же еще лазить среди нестабильных аномалий и монстров, которых они порождают? Не ради же банальной возможности разбогатеть?» Она пытливо всмотрелась в мое лицо. Вот значит как. Получается, что местные как минимум знают о существовании нейтральных миров и возможности попасть туда. Но не только это. Они знают, как это сделать». Правда, для этого им зачем-то необходимо найти непонятные артефакты времен какой-то войны древних, благодаря которым они смогут воспользоваться порталом для перехода в нейтральные миры. «Ну да, я тут за тем же. Мне необходимо попасть в нейтральные миры», — согласился с девушкой я. «Ищешь лучшие доли, как и мы?» — поинтересовалась она. «Нет, у меня несколько другие причины», — сказал я в ответ. «Не знаю, но я почему-то был уверен, что лгать ей не стоит». Неужели очень многие, особенно в таких уникальных по своим условиям существования мирах, чувствуют правду? Поразился я уже в который раз, натыкаясь на подобный феномен. Но теперь, по крайней мере, понятно, почему именно она выступает в этом отряде переговорщиком. Солгать ей или что-то скрыть от нее не получится. «Понятно», — кивнула Демонесса и потом уточнила. «Пойдешь с нами или у тебя тут еще какие-то дела?» «Да мне, собственно, все равно», — ответил я ей. «Тебе что, действительно без разницы, путешествуешь ты тут в одиночку или с отрядом?» Мои слова, похоже, удивили ее. «Не очень», — слегка пожав плечами, достаточно честно ответил я. «Ну и особого дискомфорта я от этого не чувствую». «Странно и необычно», — протянула Гаиса, глядя на меня. «Здесь одиночки не выживают, но тебя это действительно не беспокоит». И, присмотревшись ко мне, она неожиданно спросила. «Почему ты так хочешь попасть в нейтральные миры, рискуя до такой степени, что переходишь через стену, даже не найдя себе отряда, который бы мог прикрыть тебя в случае необходимости?» «Ну и что мне ей ответить?» «Да, по сути, только правду. Все остальное она распознает в мгновение ока». «Долг», — только и сказал я. «Я должен вернуться назад, ведь там остались те, кто мне дорог, те, кого я должен спасти и уберечь». Демонесса медленно кивнула, а потом, сначала поглядев на своего брата, после чего и на остальных подчиненных ему бойцов, она перевела вмиг затвердевший, ставший очень серьезным взгляд в мою сторону. «Дим, не желаешь присоединиться к нашему отряду?» Глядя прямо мне в глаза, обратилась ко мне Гаиса. «И теперь мне стало понятно, кто действительно является главой в этой небольшой группе архидемонов и кто принимает самые важные и ответственные решения у них». «Да», — спокойно произнес я, ответив взглядом на ее взгляд. Неизвестный мертвый мир. Восточная застава. Некоторое время спустя. «Да, а я-то все гадал, что тут будет за проход сквозь стену, как он открывается или как его обороняют от различных тварей и монстров. А как оказалось, никакого прохода сквозь стену не было. Никаких ворот или решеток, которые следовало бы оборонять. Только один подъемник, который сейчас спускался за нами с крепостной стены». Когда мы подъезжали к тому месту, где он должен был нас забрать, то Гаиса заранее связалась с магом на заставе, чтобы он отдал приказ на спуск подъемника. «И к тому моменту, как мы прибудем, дожидаться его появления останется не так долго. Конечно, был и другой вариант. Им бы пришлось пользоваться мне, не будь я магом. Два раза в сутки, утром в 8 и вечером, но уже почему-то в 10 часов». Из заставы спускался патруль, который потом забирали, когда их отрядный маг связывался с заставой. Так вот, этим же подъемником мог воспользоваться и я, или любой другой демон, который не был магом, чтобы попасть на заставу. Но таких тут обычно не было. В любом отряде должен быть маг, если члены отряда хотят вернуться назад живыми. Пока мы стояли и ожидали спуска того подъемника, что должен был нас забрать, ко мне подошла Гаиса. «Мы остановились в небольшом домике на заставе», — сказала мне девушка. «Можешь переехать к нам или остаться там, где ты останавливался в прошлый раз». «Я не снимал там жилье», — только и ответил я ей. Эти мои слова поразили ее еще больше. «Так ты не собирался возвращаться, пока не сможешь что-то найти?» Удивленно посмотрела она на меня, хотя потом покачала головой и пробормотала себе под нос. «Но мы же тебя встретили на обратном пути». И, видимо, так и не найдя ответа на этот вопрос, демоница внимательно посмотрела на меня. «У меня нет на это денег», — выдал я тот единственный, действительно правдивый ответ, который у меня есть с учетом того, что местных денег у меня в самом деле нет. Девушка покачала головой. «Ты очень странный», — наконец сделала вывод она. «Но тогда с этим не будет никаких проблем, можешь сразу заселиться к нам. Когда мы сдадим на ингредиенты органы тех монстров, просто вычтем часть из твоей доли, и все». Я на это лишь согласно кивнул. Как оказалось, на заставе было множество перекупщиков, которые занимались скупкой менее ценного товара, чем найденные тут артефакты. Кстати, местные почему-то не именовали их создателей древними. Они говорили «предметы из времен Древней войны». Но вот кому они принадлежали, сказать не могли. Это я вытащил из воспоминаний Демонессы. Так вот, подобным товаром, что интересовал перекупщиков, было очень многое из найденного тут, за стеной. Например, останки и потроха тех тараканоподобных монстров, которые напали на отряд демонов. Вот распотрошив их и выбрав из того, что там было наиболее ценное, на взгляд Гаисы, мы и собирались реализовать это на заставе. Вернее, собирались реализовать демоны. Я-то об этом как-то даже не думал. Но пришлось. Распотрошив воспоминания девушки и порывшись в них, я выяснил, зачем же необходимы эти самые артефакты. Я, если честно, первоначально предполагал, что их используют как плату за активацию и открытие портальной арки. И частично оказался прав. Артефакты и вправду отдавались за возможность пользования аркой ровно половиной из того, что ты принесешь с собой. Но это была лишь часть правды. Второй и наиболее важной причиной в необходимости артефактов для перехода в нейтральные миры служило то, что портальную арку можно было активировать лишь при помощи подобных артефактов. Не знаю, что там происходило на самом деле, да и девушка этого не знала. Но при активации необходимо было поместить какой-нибудь артефакт древних на небольшую платформу, находящуюся возле арки. И через некоторое время портал активировался. В этот момент артефакт с платформы исчезал. В некоторых случаях одного артефакта не хватало и требовалось два, иногда и три. Что самое странное, и девушке это было точно известно. Бывали такие случаи, когда портальная арка активировалась либо не активировалась, если на платформу помещали совершенно одинаковые артефакты. Вот и думай, в чем тут дело. В первую очередь в голову приходит предположение о разном объеме энергии, вложенном в артефакт. Но местные маги были не сильно глупее меня, и это проверили в первую очередь. И выяснилось, что время от времени, правда очень-очень редко, портальную арку может активировать даже совершенно незаряженный артефакт. Но была и еще одна идея. Как я понял, местные, хоть и догадывались, что нейтральный мир не один, но почему-то предполагали, что от них можно добраться только куда-то в определенное место. Я же, ранее столкнувшись со странностью отработки основных постулатов в этом мире, мог предположить, что и портал тут работает не совсем корректно. Если он и отправляет народ в нейтральные миры, то не факт, что в один и тот же. То, что все же через него я мог туда попасть, подтверждало как минимум мой навигатор, проложивший наш дальнейший маршрут именно в столицу этого графства, туда, где и располагалась портальная арка. Так что хочешь не хочешь, а задержаться здесь придется. И я рад, что Гаиса предложила мне присоединиться к их команде. По крайней мере, так у меня уже сейчас было на одну проблему меньше. Ведь как раз в данный момент спустилась платформа, и с нее на нас посмотрели несколько десятков вооруженных демонов. «Гаслан, ты?» — узнали брата девушки. «Угу», — только и ответил тот. «Ну и как сгоняли?» — поинтересовались у него, когда мы поднимались на платформу. «Порожняком», — недовольно буркнул тот. «Та наводка, что нам скинул этот толстяк из магазинчика, оказалась пустышкой». «Бывает?» — махнул ему рукой демон, который и узнал брата девушки. «Вернетесь и заберете у него деньги». В этом жердяй всегда держит свое слово. Хотя, конечно, он только тем и живет, что пытается нажиться на таких вот слухах. А если кто-то не вернется, то и возврата не придется делать. Ведь никто и ничего не предъявит. Но если все выгорит, то еще и проценты ему светят. «Тут ты прав», — подтвердил Гаслан. «Я же сообразил, что для всех и в казарме, в том числе, командир нашего отряда — это он. Гаиса же для всех просто магиня и его сестра». Мы как раз уже все забрались на платформу, и я думал, что обо мне забыли, когда тот самый говорливый демон и обратил на меня внимание. «Слышь, Гас», — и он кивнул в мою сторону, — «а этот с вами? Что-то я его не помню». «Да, он наш», — спокойно ответил тому брат демонессы, хотя по-другому он и не мог. С эмоциями у него что-то и вправду было не очень. «А, ну ладно», — только и махнул рукой демон и отдал команду на подъем. Я же с некоторым удивлением смотрел на изготовленный из чистого адамантита подъемник, который тянули наверх веревки, сделанные из адамантитовых нитей. «Куда я попал?» — только и подумал я. А потом посмотрел наверх, туда, где находилась эта самая загадочная восточная застава. Практически целый город, раскинувшийся на гребне этой исполинской стены. И именно там мы и должны были оказаться примерно через час.